Глава 26. Что решит властелин? Мы с Артом возвращались обратно в комнату. Фейри нервно кусал губы и, кажется, сам этого не замечал. Он получил желанную месть. Так почему нервничает? Разве не для этого все затевалось? А я уже предвкушал момент, когда смогу хотя бы прилечь, потому что вроде бы восстановился полностью, но новый всплеск магии напомнил, что не так давно мое тело находилось на грани жизни и смерти. И сейчас к новым подвигам никак не было готово. Поэтому дверь спальни казалась как никогда желанной и близкой. «Эрин», — пробормотал Арт. «Что?» И я ввалился в комнату и рухнул на кровать. «Во тьму приличия, я могу разговаривать и лёжа». «Послушай, я тут подумал. Может, забудем про крылья?» «И все зря?» Я даже приподнялся. «Нет, Артиан, пока не достанем крылья, не отступим». «Я не поеду». «Кто тебя спрашивать будет?» «Ничего, твой отец же тебе не враг. Где его можно найти?» Арт молчал. Я понимал, что какую-то информацию о его родителе из Фейри придется вытаскивать клещами. Либо обратиться к Ренарину. Уж он-то точно знает, откуда в Демониуме завелись Фейри. А пока что сделаю вид, будто угомонился. «Ладно, решай сам», — сказал Фейки. «Тем более время есть. Еще пару дней мне дорога точно противопоказана, хотя я предпочел бы покинуть этот замок как можно быстрее». Арт намек понял, потому что поторопился попрощаться и шмыгнул за дверь. Я закрыл глаза. Сон, который звал и манил меня пару минут назад, вдруг так же внезапно испарился. Пытался уснуть и не мог. Вертелся сбоку на бок, пока наконец не провалился в подобие полудремы. Только и там не было покоя. Вместо снов или хотя бы иллюзии покоя — жуткие видения. Я снова видел себя в пыточной Лейфера, только на этот раз понимал, что не выберусь. Проснулся от собственного крика. Светильник погас. За окнами было темно, поэтому на мгновение почудилось, что это был не сон. По лбу градом катился пот. Я задыхался, судорожно пытаясь унять стук в висках и груди. «Эрин!» Входная дверь приоткрылась. «Эрин, дорогой, что случилось?» К кровати тенью метнулась Лайла. Видимо, была где-то неподалеку. Я пытался ей ответить и не мог. Горло будто обожгло. «Тише». Теплые руки опустились на плечи. «Это всего лишь сон, любимый. Страшный сон, не более того». Прижался к Лайле Эля, вдыхая исходивший от нее цветочный аромат. Пульс успокаивался. Мир вокруг обретал ясность. «Каким жалким я, наверное, выгляжу». От одной этой мысли стало тошно. Докатился. Мало того, что угодил в ловушку, так еще и не могу взять себя в руки. «Успокойся», — шептала Лайла, обнимая меня и невесомо целуя. «Все хорошо. Скоро мы вернемся в Тервин, и ты забудешь об этих днях». «Думаешь, я сумею забыть?» Отстранился, заглянул в лицо любимой, едва различимое в полумраке. «Совсем нет. Но часть воспоминаний сотрется. Время стирает все, Эрин». Я коснулся губами губ Лайлы. Она была нужна мне. Нужнее, чем кто бы то ни было сейчас. Я цеплялся за нее, как за луч света, способный вывести меня из тьмы. Вся злость и обида исчезли. Осталась только бесконечная пустота внутри и искорка тепла, любовь к Лайле. Да, между нами не бушевали страсти. Но само ее присутствие помогало обрести утерянное равновесие и поверить, что я обязательно справлюсь. «Хочешь, я останусь с тобой?» Лайла легла рядом. Я прижался лбом к ее плечу и закрыл глаза. Под другой бок забрался шум. Заворочился, укладываясь. Так было спокойно, и вскоре я уснул. На этот раз без сновидений. Утро встречало меня шумом и вознёй. Проснулся и не сразу понял, где нахожусь. Потом постепенно осознал, что вокруг спальня замка Лейфера. Лайла куда-то ушла, а за дверью кто-то весело напевает. Причем в два голоса. Подкрался к двери и тихонько ее открыл, созерцая уморительную картину. Шун, нахохлившись, сидел на столе в гостиной. Рядом с ним с гребнем сидел Арт и расчесывал густую шерстку шишиги, отчего та распушилась, и Шун стал похож на огромный шар. При этом Фейри и Шишига ладно напевали какую-то песенку, о словах которой приходилось только догадываться. «О, Эрин!» — заметил меня Арт и отложил гребень. «Мы тебя разбудили?» «Вообще-то нет». Я подхватил Шуна на руки, и он привычно перебрался на плечо. «Который час?» «Около 10. Мы решили тебя не будить. Ребята завтракают». «А ты?» «А я играю с Шуном. У него хороший музыкальный вкус». «Да уж, послала тьма приятеля». Но я промолчал. Вместо этого отправился умываться, а Арта попросил распорядиться о завтраке. «Хватит валяться в постели. Пора разбираться с делами и отправляться в Тервин». Когда вышел из ванной, из гостиной тянуло чем-то вкусным. Кажется, выпечкой. Желудок тут же напомнил, что я и сам не помнил, когда ел в последний раз. Темные, конечно, могут долго обходиться без пищи, но если есть возможность перекусить, почему бы ей не воспользоваться? Арт и Шун дожидались меня. Перед Шишигой стояла мисочка с молоком. Странно, учитывая, что Шун никогда не пылал любовью к человеческой еде. Зато сейчас на носу Шишиги повисла молочная капля. Да и блюдечко казалось полупустым. «Меняешь вкусовые пристрастия?» Я потрепал пушистый бок. «Он давно не получал от тебя магии», — пояснил Арт. «Восполняет, как умеет. Ешь скорее, пока твои друзья не перебили аппетит. Там Рен хочет видеть Лейфера». «Тогда и правда следует поторопиться». Я наскоро намазал булочку джемом, запил горячим напитком, напоминающим чай, но с нотками какого-то незнакомого растения, и потянулся к масленке, когда дверь с грохотом открылась. «Эринальд!» — влетел в гостиную злющий, как демон Ринарин. Впрочем, он и был демоном. «Кто давал тебе право распоряжаться жизнью одного из 13? «И тебе доброе утро, Ваше Величество!» Я отставил масленку, приготовившись, что разговор будет долгим, потому что за Ареном подтянулись Кай и Элеон. «Без понятия, о чем ты говоришь, Ринарин». «О Лейфере». «А что Лейфер? Живой он?» — ответил невозмутимо. «Живой? Да он одной ногой в могиле». «Не преувеличивай, эта мерзость еще нас переживет. Не желаешь чаю?» Ринарин переменился в лице и что-то зашипел. Я даже не разобрал, что. «Увы, древнедемоническим не владею», — сказал королю. «Ты присаживайся, мне надоело смотреть на тебя снизу вверх». Ринарин поперхнулся на слове и бухнулся в кресло. Кай и Элеон переглянулись и заняли свободные стулья, а Арт притаился на подоконнике. Шун тут же перебрался к Фейри. Похоже, они поладили. «Сними проклятие», — потребовал король демонов. «Ни за что». Я оставался спокоен, как скала. «Ты в моей стране, поэтому будь так добр, подчиняйся ее законам». «А эти демоны неприкосновенны?» «Да», — рявкнул Рен. «Тогда, может, поговорим о том, что конкретно Лейфер, прекрасно зная, что перед ним правитель Тервина, пытал меня и практически убил? Если бы не старание Арта, я был бы мертв, Ринарин. И я вправе требовать компенсацию. Скажи спасибо, что ограничиваюсь одним конкретным демоном, а не объявляю тебе войну. Сражались и за меньшее». «Благодарен до конца своих дней, ваше темнейшество», — прошипел Ринарин. «Главное, чтобы не до конца моих». Я степенно кивнул и потянулся к заварнику. Раз уж его величество перекошенной физиономией всех слуг распугал. «Ринальд III, вы забываетесь?» «Нет, это вы забываетесь». Я не выдержал и подскочил из-за стола. «Да, возможно, я не имел права забираться в дом вашего слуги, признаю, поступил необдуманно. Но твари, которая едва не лишила меня рассудка, я это с рук не спущу. Казнил и за меньшее. Поверьте, мне хотелось подарить господину Лейферу куда больше приятных минут в моем обществе, и лишь ваше. Ослиное упрямство избавило его от этой участи. Он будет жить. Что вам еще надо? А как жить, это не ко мне вопрос. Сними проклятие, Ринальд. Я его запечатал на него же, так что не смогу. Пока не раскается, боль не пройдет. Кстати, покончить с собой бедняга тоже не сможет. Кажется, забыл ему об этом сказать. Ты не имел права. А он имел право лишать Арта крыльев. Пытать в своих подземельях кого угодно. Где та девушка, что помогла Арту бежать в первый раз? Мертва? Мне почему-то кажется, что вряд ли ее смерть была легкой. Кстати, об Арте. Ринарин прищурился и обернулся к окну. Что-то в комнате слишком воняет фейри. Значит ли это, что рабская печать исчезла? Допустим. Я не понимал, куда клонит этот полувасилиск. А закон Демониума гласит, фейри может находиться на территории Демониума либо рабом, либо мертвым. Раз он больше не раб... На пальцах Ринарина заплясали всполохи тьмы. Я тут же поднял щиты, а Арт осторожно ссадил Шуна на подоконник и спрыгнул на пол. Он подошел ближе, останавливаясь рядом со мной и изучая Рена с пристальным вниманием. «Моя жизнь принадлежит его темнейшеству Ринальду Третьему», — спокойно произнес Фейри. «За последний месяц он спас ее трижды. Пока не отплачу долг, вам не убить меня, ваше величество, это дело чести». «Взгляните, кто заговорил», — прищурился король. «Давно пора избавить мир от такого ничтожества». «Зачем же вы о себе так самокритичны?» — фыркнул Арт, и я понял, что сейчас нас снова будут убивать. Но вмешался Элеон. «Хватит!» — гаркнул эльф так, что замолчали все. «Эрин, твой друг забывается». «Он мне не... Хотя, в общем-то, друг. А я друзей в обиду не дам, Интериаль. Тебе ли не знать?» «Предлагаю выход. Вот лучше бы Арт молчал. Раз умереть я не могу, остается вариант рабства. Да, крайне неприятный для меня, не скрою. Но раз вам, ваше величество, так хочется, я согласен. Эрин, хочешь приобрести раба?» «Рабство в Тервине запрещено», — напомнил я, понимая, куда он клонит. «А в Демониуме нет. Так как? Или будем драться?» Почему, где бы ни появлялся Фейри, дело всегда доходит до драки? Я никак не мог понять, какую игру ведет Арт. Он сейчас серьезен или шутит? Он ведь отдает свою жизнь в мои руки. Или попросту прикрывается моей спиной, зная, что Ринарин не рискнет напасть на правителя Тервина в присутствии всех его друзей. «Хорошо», — ответил я. «Рабство так рабство. С другой стороны, должны же быть в этом путешествии хоть какие-то приобретения». «Тогда ставь печать прямо сейчас», — потребовал Ринарин. «Вот демон. Недалеко от папаши ушел. Просто молод еще, зубы не наточил. Ну, сам напросился. Я бы такой ценный экземпляр, как Арта, из страны не выпустил, учитывая свойства его магии и крови». «Как скажешь». «Эрин, подумай хоть раз, прежде чем...» Начал было Каин, но Рен обернулся и взглянул на него так, что Каин мигом замолк. Значит, король тоже жаждал досмотреть представление до конца. «Вот только понятия не имею, как ставятся подобные печати», — поведал я благородным зрителям. «Я расскажу. Давно стал в них специалистом». Арт замер передо мной спиной к демонам и Элеону. Выгодная позиция, учитывая, что в глазах Фейри плескался самый настоящий ужас. Казалось, еще мгновение, и он упадет замертво от страха. Это чувствовал даже Шун, потому что малыш забрался ко мне на плечо и что-то усиленно шипел. «Тебе всего лишь нужно запечатать в моем теле часть твоей магии». Голос Арта звучал бодро и звонко, но вот на бескровном лице остались яркими только глаза. «Печать простая. Лие ардум те». «Хорошо». Я продолжал улыбаться. Для зрителей. На самом деле хотелось придушить Ренарина за этот спектакль. Но если мы собираемся за крыльями, так будет лучше. Арт протянул руку. Главное, чтобы в разгар ритуала Фейри не грохнулся без сознания. Я призвал тьму. Она запульсировала на кончиках пальцев, осторожно направил заклинание на чужое запястье и произнес: «Лие ардум те». На белой коже тут же проявился черный узор в виде герба Тервина. Арт закусил губу, стараясь не закричать. Видимо, его тело сопротивлялось чужеродной магии. Убойная смесь, демоническая кровь, кровь Фейри и магия темного властелина. «Вот и все», — сказал я, когда перестал ощущать, как печать вытягивает магию. «Доволен, твое величество?» «Теперь тебе с ним разбираться», — Рен развел руками. «Когда возвращаетесь в Тервин?» «Когда найдем крылья Арта, а раз они у его отца...» «Столицу не пущу», — прищурился демон. «Его отец второй из 13. Андреан Эрион, мой лучший полководец. Думаешь, он будет рад вашей встрече?» «Поверь, Лейфер еще не худший вариант». «Мой отец не палач», — через плечо обернулся Арт, к которому вернулось самообладание. «Поэтому не лгите, ваше величество, а что делать его темнейшеству, Эринальд решит сам». И нырнул куда-то мимо Рена, скрываясь за дверью. Вот проходимец. А меня разбираться с последствиями оставил. Очень злыми последствиями. «Эрин, ну зачем тебе этот Ферри?» — устало спросил Энтериаль. «Он уже чуть не довел тебя до смерти. В следующий раз сделает это наверняка». «Мы прибыли сюда вместе. Я не дам его убить», — ответил эльфу. «А теперь извините, ваше величество Ренарин, время вашего визита истекло. И раз нам предстоит путь до столицы Демониума, я предпочел бы отдохнуть от вашего присутствия. Элеон, Кай, завтра утром мы выезжаем. Не хочу ни минуты оставаться в этом проклятом месте». «Как прикажешь», — усмехнулся Энтериаль. «Я же пошел искать Арта, пока расстроенный Ферри не натворил того, за что нам обоим снесут головы. Как найти фейку в огромном замке? Пустить по следу Шишигу». Шун унесся куда-то вперед, взлетел по лестнице, затем снова ухнул вниз, и мы очутились в крыле, которое даже с виду казалось заброшенным. И зачем Арта сюда понесло? Шун настойчиво ломился в одну из дверей. Я подхватил малыша, пересадил на плечо и толкнул тяжелую створку. Комната, которая находилась за ней, выглядела едва ли лучше камеры. Пустой деревянный стол, узкая кровать, стул. Арта я даже сразу не заметил. Окно было заколочено, а Фейри забился на подоконник за занавеску. Его тянуло к подобным нишам. Комплекция позволяла. «И что ты здесь забыл?» — спросил у почти невидимого Фейри. «Эрин, уйди, пожалуйста», — донесся глухой ответ. «Еще чего. Если ты по поводу печати не беспокойся, как только очутимся в Тервине, я тут же ее сниму. Мне не нужен раб, но и твой труп не нужен». «Я не беспокоюсь. Просто хочу побыть один». «Фейка, в чем дело? Лучше скажи сейчас, чем когда нас в следующий раз будут убивать», — потребовал я. «Боюсь, просто боюсь, Эрин. Я ничтожество. Не могу справиться с собственными страхами. Ненавижу эту страну, ненавижу демонов, ненавижу себя. Мир весь тоже ненавижу, и умереть страшно, и жить тошно. Вот тебя втянул в неприятности. Знал ли я, что этим закончится? Знал. А ты опять мне помогаешь. Зачем? Король правильно сказал, такие, как я, не должны существовать. Ринарин, высокомерный индюк, который вообразил себя соколом, Арт. Сложно было разговаривать с пустотой. А ты всего лишь растерявшийся полудемон-полуфейри. Насколько ты младше меня? Намного, Эрин. Но для фейри это ничего не значит. Фейри — вечные дети, так что повзрослеть мне не грозит. Хуже то, что моя демоническая половина иногда берет верх, и... Это игры с рассудком. Моим и окружающих. Я знаю, что надо остановиться, и не могу. Это сейчас она почти спит из-за крыльев. Или из-за печати. А когда проснется, все так запуталось. Распутаешь. А теперь выбирайся из этого рассадника паутины. Мне здесь жутко. Твоя комнатушка? Да. Хотел забрать пару вещиц. Фейри все-таки выбрался на свет. Его глаза все так же лихорадочно блестели зеленью, но будто стали темнее. Магия усваивается. Забрал? Конечно. Тогда идем. В коридоре сразу почувствовал себя лучше. Будь я уверен, что магии хватит хотя бы на защиту, уехал бы уже сегодня. Но вообще я ощущал себя странно. Как будто свет вдруг стал сильнее и чувствовался так же ясно, как и тьма. Арт шагал рядом, не глядя под ноги. Пару раз чуть не упал носом на ступеньки лестницы. А я пытался его понять, но эта задача была мне не под силу. Увы. Зато теперь Арт ответственность за свою жизнь переложил на меня.